Радыётэатр. Лепшае. Шчырае прывітанне ўсім, хто слухае канал Культура. З вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Уладзімір Трапянук. Шаноўныя сябры, у наступныя паўтары гадзіны на нашай хвалі эфір для прыхільнікаў тэатра перад мікрафонам. Нагадваю, сённяшні выпуск, як і папярэдні, прысвячаецца 95-годдзю беларускага радыё, 100-годдзю купалаўскага тэатра, а таксама 75-годдзю вялікай перамогі. Вашай увазе, шаноўныя, другая частка радыёверсіі спектакля «Радавыя», а таксама апавяданне Івана Навуменкі «Дрэвы над вадою». Калі ласка, заставайцеся з намі. Калектыў, які займаўся пастаноўкай спектакля «Радавыя», у тым ліку драматург Алексей Дудараў, у 1985 годзе сталі лаўрэатамі дзяржаўнай прэміі СССР. Рэжысёр-пастаноўшчык твора на купалаўскай сцэне, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, кампазітар Алег Янчанка. Ролі выконвалі: жанчына, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, Дугін, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Дзянісаў, Дзірваед, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў, Буштец, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька, Адуванчык, народны артыст Беларусі Віктар Манаяў, лейтенант, акцёр Александр Лабуш, Вера, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева, Люська, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. У эпізодах акцёры тэатра імя Янкі Купалы. Выкананне 1985 года захаваў радыёзапіс, над якім працавалі рэдактар Уладзімір Мехаў, гукарэжысёры Юрый Букін і Анатоль Прылішч. Такім чынам, слухаем другую частку радыёверсіі спектакля «Радавыя». Дед, чаму яна утапілася? Я ж плаваць не ўмею, а выплыў. Чаму я выплыў? Я ж вады баюся. Плыт як дасць, у яе толькі калені мільганулі. А я выплыў. Ух, сволачы. Ух, гады. Чаго ты маўчыш, дзед? Ты паплач. Паплач. Яно нічога. Табе трэба плакаць. А яна прыгожая была, а, дзед, ліпліш усе да яе. Прыгожая. А я падсмалены, пакусаны. Чаго яна да мяне? Я ёй пра цыганку расказваў. Яна пасмяялася, а потым рукой вось так правяла і кажа: я Лёнька, і ад вады на цябе закляцце зраблю. Ды і баба што хочаш можа, калі душой любіць, гэта сіла. А можа, яна мне ўсе сілы аддала, каб я жыў? Можа. Нарадзіць хацела. Я кажу: Лёнька, ад цябе колькі змагу, столькі нараджу, тады душа супакоіцца. Чаго ў яе душа неспакойная была? Фрыца ўжо забівала. Ды бабе трэба дзяцей няньчыць. Цяпер ка мне вады можна і не баяцца. Можа. Хочаш шакаладу? Давай. Ідзіце да кухні, кашу даюць. Там і абсушацеся. То добра. Малы, чаго цябе трасе? Застудзіўся? Застудзіўся. Хадзім, Лёнька. Што б там ні было, а каша першае дзела. Дзед, хочаш грамульку для сугрэва душы? Не хачу. Дай мне. Хадзім, дзед. Тут першы ўзвод, баец. Тут. Я за штабы дивізії. Де командира знайсти? Я командир. Слухай, у тебе служить такі Дугін. Як він? Воює. А ти за ним нічого такого не зауважав? Ладно, лейтенант. Не будем гулять в кошки-мышки. Дугін я. Что я повинен был за собой зауважить? Так. Ну, тады... Ну, тады пару пытанняў до вас, старшина. Давай. Только я кашу спачатку даем. Голодны, як собака. Ешь, ешь. Ты, калі хочешь, так, так сам можешь до кухни подойти. У нас добрая каша сёння. Да не, дякую, я уже снедал. Гляди. З якого году воюєте? 41-го. У яким званні почали війну? Старший політрук. Ого. Однак ви виросли. Скажіть, а як це так ліха від старшого політрука до старшини? А ти ведаєш, що в 41-м творилося? Відступали. Часово відступали. Да не відступали. Ну, не усе, звісно, старшина. Ну, звісно. Хто під гусеницей танку трапив, звісно, не утек. Супрот лома. Нема прайома. 2 месяца быў у акружэнні. Выйшаў са зброі, праверка, радавым строй. Пад Москвой взвод далі, потым роту, потым знову радавыя. За што? Вышыню не ўзяў. Потым я 2 батальёна бралі, я павінь быў з ротай. На палову выбітай. Пад Сталінградам званне вернулі. Под Курском знов разжаловали. Подонка! В расход пустил. В одном селе жанчыну мордовав, она там крутилась с неким. Черт ее ведая. Так вот он яе. Яе детеночка. Одним словом самосуд отрымался. Доброго бойца за немецкую подстилку хлопнул и каяться не стал. У тебе есть закурить? Мое вымокло на переправе. Казбек. Довоенным пахнет. Далей. Далей все нормально, лейтенант. Змыл вину кровей. Пасля штрафбату далі аддзяленне, цяпер замяшай узводнага. Так, біяграфія. Значыць, куды ні кінь, адусюль пакрыўджаны. Вайна. Вайна, лейтенант. А крыўдзяцца пасля перамогі будзем, і вось што. Хопіць цямніць, пытайся, што трэба. Не строй з сябе Шерлока Холмса. Спакойней, спакойней, старшына. Я пакуль што вышэй па званні. Даўно звучылі. Недаўна. Яно відаць. Пытайся. У вас ёсць жонка? Ёсць. А пісьмы ад яе? Няма. Всё. Хопіць. Скажыце, старшына, як магло стацца, што ў той час, калі ваша дывізія стаяла на фарміраванні, была далёка ад лініі фронту, ваша жонка Вера Ивановна Дугіна атрымала пісьмо. Вось гэтаго. на штабным бланку за фальшивым подписом фальшивого камдива. А у им поведомляется, что... Цитую. Дугин Владимир Павлович загинул смертью храбрых у боях за родиму и похованы у братской могиле каля села Зельва. Есть такое село? Есть. И братская могила есть. Я раю казать правду, старшина. Я завсёду, лейтенант, кажу правду. Письмо отправлено по моей просьбе. Кто отправлял? Не скажу, лейтенант. А вогуле так, бланк украл и написал сам. На что? Любов у меня, лейтенант. У шпитале сустрелся стрижку, закрутилась у нас с ей. Вырошил, детей нема, жонкам молодая не пропаде, знойди себе, но как взмаху обрезать все. Стоп! Стоп, старшина. А может, все простее, а? Обрезать все концы, да до их махнуть? Кого их? Праздничную полосу. Дякую Богу, что я куру твою папиросу. А так довелось б тебе прокатиться в новенькой гимнастерочце по земле. Добро. Добро, я больше ни об чем пытаться не буду. Але скажи мне. Скажи, як ты, фронтовик, мог прикрываться от чего б там ни было тыми, кто от Москвы до Германии в братских могилах лежать? Прикрываться их светлыми именами? Светлой памятью тих, кого можа сам и хавал, як ты змог. Сволочь ты, старшина. И гэта я тебе не от себя кажу. Твоя правда, я только что с училища. Пороху не нюху не мне тебе судить. Гэта я тебе от своего батьки. И он так само, да речь, у братской лежит. И гэта я тебе от твоей жонки, якая... От меня не треба, лейтенант. Не треба, лейтенант. Дай сюды. Почекай меня у машины, коли ласка. Я зараз приду. Добрый день, Володька. Добрый день, Вера. Ты не бойся. Про это никто не ведает. Лейтенант мой сябр, он никому не скажет. Ты не хвалюйся. Я не хвалююся. Ты можешь навод забрать его себе. Бери, бери. И как тебе не мучило сумление, скажу. Я по тебе не плакала. Як бачишь, не посевела. Жанчины, Володька, беду прочувают, як звери землетрясенне. Особливо ты, кто любит, а я люблю тебе. Прочитала вот это и подумала. Глупство некое, безглуздица. И легла спать. И покуль не заснула, все шептала. Приснися мне, Володька, приснися мне, Володька. Так и заснула. И ты приснился мне. Стоишь сярод белой-белой чаромхи. Памятаешь, мы после веселья до мамы ездили. Там шмат чаромхи было. Памятаешь? Памятаю. Ну так вось. Стоишь ты сярод белой чаромхи и голенького хлопчика на руках трымаешь. Я ведаю, что это сон и что голенький хлопчик у сне не к добру. Я пытаюсь у тебя, ты живы? Ты так сумно-сумно головой кивнул, мауляв, живы. А я чомусь у тебя пытаюся, где ты загинул, а ты головой под куст чаромхи показываешь. А под тым кустом стол стоит, папера некая. Ты это на столе писал? На тумбочце. Я на наступный день запыт зарабила. Але вашу дивизию расформировали уже. Концов не знойдешь. Ты это уличил. Але я знайшла тебе. Все, Вера. Я прошу тебя, иди. Даруй. Иди. Тебе не треба просить пробачения. И ты, кто полюбить... И ты, кто разлюбить, аднолькава не вінаватыя. Я просто хацела паглядзець табе у вочы і ўсё. Глядзі. Хто яна? Жанчына. Як завуць? Лідка. Неправда. Неправда, Володька, неправда. Калі б яна была, ты б назваў Ліда. Неправда. Вера, яна просто маладзенькая. Я прошу тебе, ідзі. Господи, Володька, ты ж любіш мяне. Любіў. Вера, забяры. Можа, табе што-небудзь пра мяне напісалі? 5 гадоў расставання, потым фронт, шпіталі, параненыя, пакінутыя, скалечаныя. Усялякае было. Але душа моя чыстая. І каханне маё таксама чыстае. Я клянуся табе, ты чуеш? Вера, забяры пісьмо, тут ну, всё правільна. Ну, тлумач! Першым выходзілі з акружэння, знясіленыя холадам шэнт. Той, хто не мог ісці, ці быў паранены, цішком сыходзілі ў хмызняк, каб іншыя маглі найсці. Вось тады ўзнікла маўклівая дамоўленасць скончыцца сілы ў лес. Прастралілі ногі ў лес. Палкавы камісар падазваў мяне і кажа: «Слухай, палітрук, калі со мной што якое павядзеш атрад, не спыняцца, чтоб не здарылася паўтары». І я паўтарыў. Выйшла нас 46. Астатнія ў лесе па аднаму. Лічы, Вера, што я сышоў хаткі ж лес. Ты ні ў чым не вінаваты перада мной. Я перад табой. Вайна скончыцца праклятая. Вера, выходзь замуж. Што? Што ты гаворыш? Што? Вера, выходзь замуж і нарадзі дзяцей. Што? Як мага больш. Колькі зможаш. Вера, нас павабівала к чортавай матары. А народ павінен быць моцным! Можа, яшчэ якую беду нам давядзецца ўзняць на свае плечы! А не разумею! Всё, Вера, я прашу цябе, ідзі! Я разумею тебе! Супакоішся, зразумееш! Я! Адкуль яны взяліся? Володька! Я люблю тебе, Володька! Я прашу тебе! Лейтенант! Лейтенант! Лейтенант, забирай меня! Забери меня, Володька! А старшыну, мабыць, ад нас забяруць. У штаб дывізіі выклікалі. Які ён старшына? Старшына. Ён і ёсць старшына. Вайна канчаецца. Што рабіць? Жыць. Жыць. А правду кажуць, што ён артыстам быў. Хто? Фюрер. Кажуць. Устроіў спектакль. Слухай, а яго ж ніхто і нарадзіў? Ну, вядома ж, не ў капусці знайшлі. І што адчувала тая баба, калі радзіла яго? Радасць. І грудзямі карміла. Ну, а то як же ж? І вось не захлебнуўся ад мацярынскага малака, паскуда. І радзімец яго не схапіў. Ой, сустрэць бы гэтую ведзьму, калі яна жывая яшчэ. А чаго ты глядзіш? Не крычы. Ай. Іх бінгойте! Хайдранкнах Остен! Thank you. Зимі! Зараз же зимі, гаджай, шанюк! Я кому сказав? Ну! Ты что? Что за трость, придурок? Антонио! Дилмет Санпа, тебе лечиться треба! Дед. Дзе-то я яго баюся. Ён як завозіцца, у яго вочы мутнымі зробяцца. Дзед, ну тут гэты генерал жыў. Генерала учора выкурылі. Прыдурак. Дзед. Мабыць, і дзеці ў яго былі. Бачыш? Лялька. Каб Зоська не згарэла, ёй бы трафей прывёз. Дзед, а куды ты пасля вайны? Не ведаю. І я не ведаю. А паехалі куды-небудзь разам, а? Дзед. Мы з Літкай в Сібір дамаўляліся. Лясоў там, звяр'я. Страляць навучыліся, на паляванні хадзіць будзем. Рыбу лавіць. А, дзед? Ды дадому трэба, у Максюткі. Я яшчэ сваімі магілкі не зрабіў. А я дадому не хачу. Хачу туды, дзе абсмаленых комінаў няма. Дзе ціха-ціха. Тварырадарам. Трададім дарадам. Вольно. Вольно, сам радавы. Ёж твою клёш. За курвы, дед. За што гэта цябе? Ну, за вайну. Дай прымерыць, а? Ты гэта не мерыць, Лёнька. Ну, то добра. То віншую. Чесне слово, ради. Дякую. Дякую, дед. Ну, ты розкажи хоть. Викликали до камдива. Приходжу, в усім штабі шорох. Над штаба накинувся. У чим, каже, ти прийшов, гімнастерка бачили застиранное. Хотел одного старшину раздеть, каб я перепрануся. Идите, выкажу. Вахожу. А у комдива маршал сядеть. Иди ты. Что ж ты, кажа, старшина от узнагороды бегаешь? Война гоняя. Вой бегаю. Ну, рассказывай, як танки палил. Я ему давай про Москву рассказывать. Не тое. Я про Сталинград. Знов не тое. Ну, я про Решку, про клетучую, где нас Пердинанды накрыли. Не тое. Тады кажу не по адресу. Шукайте іншага. А про Курск? Чому не рассказываешь? А что рассказывать? Под Курском меня разжаловали. Оказывается, звание одразу вернули. А шпиталь перформирования вселякой катавасии сгубились. Это ж треба, А ты столько у родовых ходил. Мы все малы у родовых. От маршала до тебе. От то добро. А потом сорку достаю. Ведаете, у меня в очах помутнело, но я думал, город он який будет. А он достает зорку и каже, ну, капитан, это тебе за Москву, за Сталинград, за Курск и за всю войну. За всю войну. Елки зеленые, герой. Слухай, старшина, теперь же тебе поважать треба. Тут ты я. Поважай. Поважай и давай. Збирайся. У штаб дивизии дед он поедет. Машина чакая. На что? Як на что? Может, и тебе что-нибудь перепадем? Не, саправды, на что? Телефонистам там спотребился, загадали, каб... Не поеду! Поедешь, малый. Это я тебе сказал. Ну, за что? Старшина, ну что я зробил тебе такого? Я пропаду без вас. Дурень ты, дурень. Ближе до начальства будешь. Худшая медаль дадут. Тилочки какие. Ты не хочу я! А вот коли кто кривдить пошне, скажи, что отделение Дугина воевал. Целый год. Дед. Дед, ну. Ну ты скажи, ну. Дед, ну кольки там-то я войны засталося? Ну целый я буду, дед, целый. Ничего, ничего, Ленька, едь, едь, ничего. Хопить, на, тримай шоколад на дорогу. Не хочу. Мог бы и чарку за героя поставить. Бери, что дают. И бывай гвардеец. Ну, то бывайте. Коли де что якое трохи не того, лихом не поминайте. Я вас люблю. Дед, проведи его. И вот что, там для колонки две женщины, наши русские из лагера. Проведи, накорми их. Одна сдается тяжарная. Як? Як женщина бывает тяжарной. А, ну, то ясно. Знайдешь чем? Да и знайду там, а консервы, тушенка... А малы правду сказал, старшина. Магарыч с тебе. Выставишь нам по храмульце. Есть. Пьяница. Бутелька московской. Комдив повиншевал. Вот то добро. Вечерком зазерни, на троих раздавим. Трое нас теперь засталося. Сергей, ты и я. Завтра пополнение прошлють. То добре. И вот что, дед. Нечто сумно глядеть на тебе, аж сердце заходится. Чего? Марья. Еще ходит за тобой. Ходит. Давай я тебя куда-нибудь. Ну что ж. будем еще раз промать роту. А вёска наша, солдатик, чистая, веселая. Антонёва называется. Чул, можа? Не. Я зараз. Сядайте. Я тебе молока дам. У меня сгущёнка недзе была. Веселая вёска. Понад Нёманом стоит. Весною по лодку вода до самого порога подбирается. А на тым беразе так широко, аж до самой пушчи. Сядайте. Ешьте. Только жадничать не треба. Это все вам на дорожку дам, я еще того всего назбираю. Ну, ты почекай, ну не хапай, да, не хапай. Ну, ты поживи, поживи. У тебя ж никто с рук не вырывает. Смачно. Колбасой пахнет. Мы, бывало, добрые колбасы робили. До самого лета висять, як свежие. Ну, усё, хопіць, поклади покуль, поговорим. Тебе як зовут? Люська. Ага, откуль? Крынічанск. Городок такі невялікі. А, чу. З лагера тепер? Былі у лагеры. Полгода тому Бауэр один забрал, за свиньями глядели. Тяжарная я дядька. Ну, что ж, дело такое. Людей шмат побило, родить треба. Дело такое. И нараджу. Ну, а то як же ж ты... Бери. Я на солодка не треба. Бери, ешь. Приезжал бы ты, солдатик, до нас, у Антонёва. Дочка у меня выросла. Ты же один? Один. Ну, вы невеста тебе будет. Чуть ты. А вёска у нас чистая, веселая. Каля кожной хаты по крыницы. Да что такое говоришь? Да? Молчи, дядька. Хай говорит. Ты мою Гельку не бачил. Мы, бывало, с бани прыдем. И она вся такая чистая, распаранная, свежим молоком пахнет. И она завсёды, как помыть, свежим молоком пахнет. А волосы у яе. У нас у вёсцы яе русалкой звали. Водяницей по-нашему. Я яе, бывало, на камень поставлю. У нас для порога камень лежит. И гравянцом их. Гравянцом. А яны аж светятся. И солнце вечеровое у волосах аж светится. Приезжай, солдатик. Ты ешь. Дядька, а ты ее не слухай. Ее никого нема. Ни Антонёва, ни хаты, ни дочки. И она в лагере были. Дочку у 20-й блок забрали. Блок таки в лагере был. И они там операции учились робить и хворобы лечить. Высоких девчат выбирали. А меня в той блок забраковали. У меня ноги худые и грудей нема. А им треба, каб усё было. Галька узяли, сапраўды прыгожая была. Так выходит теперь... Кого не сустрене за Гельку свою сваты. Тебе як зовут? Наста я. Наста з Антонёва. А дачку мою Гелька. Приезжай, солдатик. Я приеду. Гітлера кончу і приеду. Вёска у нас чистая, веселая, каля кожной хаты по криніці. То добре, ти тільки больше про Гельку не розказуй нікому. А я от війну кончу і приеду. Ага, ага. Ешьте, я зараз. Нічого, дівки. Нічого. Нас не скрутиш. І гэта переживем, перетерпім. Нас б'ють, а ми жито сеем. А у тебе хто-небудь застався? Расстреляли всіх. Мы партизанам медикаменты в лес переправляли. Як я не доведалися? Так, так, значит, нікого. Кого? Мужа. З веселья в армию забрали. С паперовой кветочкой на грудях. Забили, мабуть. Як я не б'ють, дядька. Як я не б'ють. Я ну нічого забывать треба. Хучей забудеш, легчей жить будь. А жить треба. Треба жить. А гэта... Чий он? Мой? Мой. Так. І больше сказать нема чого. І он почав жить без любви, под страхом. І бессильными слязьми, але без граху, дядька. Без граху. Вёска у нас чистая, веселая. А ты не плач, бяды нема. Можно проклинать Бога, войну, Гитлера, увесь свет. Яго і мяне за что ж? Нам и так досталося, что я только не робила, и в холодной воде сидела, каб застудиться, из лестницы знарок валилася, и... и что только не робила. А он одночи, сярод ночи, под сердцем меня погладил, изнутри по животе, но не бы попросился, не треба... Не виноватый я, пусти меня жить. Я неяк супокоилась. Я ж со своим не нацеловалась. Удосталь з веселья забрали. Только думала про яго, да у сне бачила, у души носила. И это будет яго дитя, яго. И душа меня не осудить. Ни яго, ни моя. Люди хай. Душа не осудить. Який там суд? Ён твой, ты яго нікому не аддавай. Не аддам. Збяржы ад усяго шалёнага свету. Зберагу. Навучы дабру і любові. Навучу. Дзякуй табе, дзядзька. Ты прыязджай да нас у Кранічанск. А яно можна. Крыніц у нас шмат. Днем он разливается широко. Тетка? Тетка Наста? Ходим. Ходим, нас на сборном пункте чакают. На. Бери. Бери. Ешь потрохи. Яно треба, яно солодко. Бери. Бери. Бери. Дякую тебе, дядька. Хай тебе куля об меня. Ходим, тетка. Сергей, кто это у нас в Кранічанску был? Гуров чи Воронин? Это война, Сергей. Не мы ее вынесли, а яны, бабы наши. У их слезах и у их крыві Гітлер пракляты захлынуўся. У іх душах праўда вечная любоў. От каб мне Марію маю вярнуць, от каб толькі можна было вярнуць, я б да магілы на каленях хадзіў. Не мы ім, а яны нам дараваць павінны за жудасць, якую перажылі, за страх і слёзы нявінныя, за смерць і пакут, які мы на сябе ўзяць не змаглі, за тое, што яны нараджаюць, а мы забіваем яно, дагнаць трэба. А дзіцё яно, дзіцё і ёсць. Нашай вады скрыні з папе, пад нашым сонцам пахаць нашых песень наслухаецца, яно і нашым будзе, а нашы бабы добра спяваюць. Яно дагнаць трэба, супакоіць. Дагані! Не магу. Сёння-заўтра капітуляцыю падпішуць. Безагаворочную. Будьце жывы. Сергей. Пі. Тихо, як у магіле, аж муторна. Кінь психаваць. Ты в армії застанешся? Не, здоров'я нема. Даремна. Зоркий пайшов би далёка. Куди діватися? Стрелять умію. Біть под ліву лопатку умію. Гранату з 20 метрів у вядро закинуть змогу. Все. Все життя буду вспоминать війну. Тільки війну. Усе мені. Аби жить. Нічого не минає, аби жити. Капітан, хочеш кортик подару? Под Ленінградом здобув. І он на мене замахнувся, а я думаю, ого, який пригожий. Де за руку, де саперний лопаткою по шиї. Хочеш подару? Давай. Малы письмо прислав. Что пише? Медаль дали. Ну и привет усім. Калі ж наступную чакаць? Что? Войну. Калі новый Гитлер народится? И чому так? Чому ім вераць? Хацеў, сволач, каб все жылі так, як ён гэта бачыць. А не хоч, трэба прымусіць. Кулей, канцлагерам, страхам. І народ за ім пайшоў. Так калі-небудзь людзі зразумеюць, што чужым хлебам заўсёды падаешся. Чужой сілы возьмеш, разлічыся, не ты так дзеці твае, дзеці дык унукі. Господи, як тихо. Капітан, гарэлка яшчэ ёсць? Все, хопить. Сеять треба. Что? Нічого. Ну, чого ти, Сергій? А, бачиш, кольки руїн, кольки друзу, кольки спалінага. Ну? А що, коли і в наших душах тоєш? А? Да дбудуєм, не привикать, аби трохи тихо часу далі. Доброму чоловіку нічого не треба, аби тихий час. І он і хлебом всіх накормить, і дітей виростить, землю квітками засіє, пісню добру складе. Дайте йому гэтую часіну. Не чапайте ви його. Не зрозумелі люди, що на землі на усіх нас одна душа. Гэта ж починать забивать, гэта ж себе ж забивать. Одна ж душа. Гэта і у цябе, і у Гітлера, і у твоєї Марії. Да при чим тут Гітлер? Ти не ни, ти розвел демагогію, одна душа. Ну все. Все, хопіть. А тут договоритеся. Ну що, спать пойдем, чи що? Ні, я не змогу. Зорки сьогодні низькі. А, пытались тебя сьогодні, старшина. Забыл ще сказати, коли... Хто? Воєнний врач зі шпиталя сказав, завтра заєде. Завтра вставать рано. З союзниками зустракаємося. Чорт. Да хоч би хмара натягнула, чи що? Чого ти? Зорки тягнуть. Аж трасі. Закурим. Звонить, здається, старшина. Лисянков, ти чого не спиш? А, ну давай. Слухай, Іван Данилович. Да ні, не спав. Тихо тут. Ну я кажу, тихо, бо нехай завтра проїжджають і шукають, кого їм треба. Добре, ми можемо дійсти, хай бомбять. Чому нерга? Каштовність? Яка каштовність? Іван Данилович, а ми не каштовність. Війна хутко скончиться. Добре. Добре, Іван Данилович, злазимо в підвали, пошукаємо, може і правда де що. Завтра все буде добре. Першим свод возьму, все будуть як с иголочки. Все буде добре, Іван Данилович. Доброй ночі. Комполка дзвонив. Союзникам нехто напужав. Каже, до того, як ми сюди подійшли, хтось і сидів і зрідку пострелював. Самольоти готові прислати бомбить. Ну і хай бомбять. Нельга. Архітектурна каштовність. 12 век. Смех приходить. Як які вивіх на землі, усе на нас. Усім повинні мозги управляти Гітлеру, Чингисхану, Кайзеру, Матіху. Що за напасть на народ? Позвони завтра, скажи, що все облазили, нікого не знайшли. Не, хлопці. Давайте для очистки сумління глянем. Роту подымать не стану. Сами як-небудь. Дед, ага. Тримай ліхтарик, злазь в подвал і посвяти там. Добре. Може і правда, дед, затаївся. Тільки гляди, коли що таке, одразу назад. З дуру не лезь. Що? Спитать хотів. Про що? Нечто хотів... Чорт, з голови вискочив. Добре. Ускочить назад, дед. Вернешся, спитаєш. Ага. Сергій, гэта царква ці што? А чорт його ведає, може ратуша якая. Злазь наверх. Бачиш дыр, як кротових нор. Дык завалено ж усё к чортовой матері. На вуліцы дрэва, як-небудь з дрэва. Ага. Только гляди, Сваю галаву я табе не пазычу. Усё будзе абгэмахт. Іш, герой. Ладна, ідзі, дурань. А я на ўсялякі выпадак пасты праверу. Ты што тут забыўся? Я цябе пытаюся. Што за чорт? Ты што, глухі? Тихо, не ерапенься. Все гуд. Все альнес гуд. Крык капут. Гитлеру вашему трындец. Ты поклади винтовочку. Поклади дуэс кляйны. Нихт фашист, них зальдат. Поклади винтовочку. Черт! Так по-другому. Спокойно. Страшно. Спокойно, дед. Ну, союзнички, мать вашу. Что? Что такое? Спокойно. Тут я шалюк ни хрена не чую. Так, партизан, ты гляди, тут я сверху. Зараз мы его, суку, причем. Осторожнее там. Ну, дед. Да еще про что хотел, поздно будет. Терпи, терпи, старшина, мы зараз. Да что ж мне еще застояться, Вера? Вера. Вера, я прошу тебя, почуй меня, тюба в стене. Я так хочу, как я приснится, Вера! Вера, даруй, что я ховался за хату проклятую похоронку. Под Курском был поранен. Так, пустяковина. Але теперь можно. Теперь уже можно. Ни мужем, ни батьком я уже быть не смог бы. Никому, николи. Это не той тяжар, где можно взвалить на плечи женочи. Я вспомнил про лес. И сошел его. Пройдет час. Ты зрозумеешь, что иншего мне не заставалося. Вера, ты чуешь, наради их. Наради детей, как мага больше. Кольки сможешь. Вера, только николи. Николи не корми их грудями, коли будет у тебя злость в сердце. Хай плачут, кричать будут голодными, не корми! Покуль не помиришься с людьми, со всем светом, покуль зорки не зазвенять. Я люблю тебя, Вера. Я люблю тебя, Вера. От тебе млека, от тебе матка, я тебя научу, як родину любить. Не так! Я тебе! Не так! Кинься же! Ну его выпьет, а сам сдохни! Кинь! Этого! Супокойся! Даю тебе! Супокойся, Сергей! Еще одно кончу! Супокойся! Разом с тобой, Павла! Супокойся, скажу! Потримай меня, зорки кружатся. Боялся я тебя, дед, а чего я тебе боялся? Теперь гляди, теперь можно. Не говори, не говори. Ведь такое было, ходили у леса и была маленькая ручейка. Люська отбивалась у ее легким покалевым платье, коли моих губ отбивалась. И я пью ее волосы, ее... губы ее платья. Пью и не могу напиться. Эх, Люська. засні, і тебе приймуть зорки, і душа твоя змучена, отограється, коли їх світла отограється, і шмат хто вспомнить тебе добрим словом. Ти спи, а я пойду, я доложу. Яно треба. На каналі «Культура» гучала другая, заключная частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Радавыя» па аднайменнай п'есе Алексея Дударава. Ролі выконвалі: жанчына – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, Дугін – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Дзянісаў, Дзірваед – народны артыст Беларусі Валерый Філатаў, Буштец – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусі Геннадзь Давыдзька, Адуванчык – народны артыст Беларусі Віктор Манаяў, Лейтенант – акцёр Александр Лабуш, Вера – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева, Люська – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. У эпізодах акцёры тэатра імя Янкі Купалы. Рэжысёр-пастаноўшчык – народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, кампазітар Алег Янчынка, рэдактар радыёверсіі Уладзімір Мехаў, гукарэжысёры запісу 1985 года Юрый Букін і Анатоль Прылішч. А далей, шаноўныя сябры, прапануем фондавы запіс тэатра Беларускага радыё. Вашу увазі апавядання Івана Навуменкі «Дрэвы над вадою». Чытае заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі. Год запісу 1992.